Глава 7. Андрей. Нет, я, конечно, знал, что детей надо развивать, обучать, водить на кружки, но в случае с Нюрочкой у меня возникает твердое ощущение, что я не потяну. Как Юлька-то все тянула? Загадка. Ну и какие кружки ты еще посещаешь? Интересуюсь, но без особого энтузиазма. В этот момент к нам подходит официантка и с очаровательной улыбкой ставит первое. «Приятного аппетита!» – произносит девушка. Я решил уподобиться дочери и тоже заказать какой-нибудь суп. Дочери. Нет, мне бы сейчас хотелось, чтобы именно я оказался причастен к появлению на свет такого золота. Но что-то мне подсказывает, что если бы папой был я, то Нюра занималась бы не балетом, а била стекла и прыгала по чердакам. Хотя нет никаких гарантий, что она этим не занимается тоже. «Спасибо!» – громко отвечает Нюра и приступает к еде. «Я занимаюсь рисованием и лепкой, скульптурой. Еще я хотела пойти в музыкальную школу, но мама сказала, что мне будет тяжело. Хотя было бы классно играть на скрипке или пианино, а еще петь». «Ох, Юлька, никогда не думал, что буду тебя благодарить за то, что не отдала дочь в музыкалку. Потому что ребенок, скрипка, собака и хореография в одном доме – это верный путь в дурку». «Ну ничего, лепка тоже прекрасна», – киваю. «Кстати, как суп?» «В целом вкусно, но мама готовит лучше». «Лучше, чем в топовом московском ресторане?» Я сдавленно вздыхаю. Наши отношения не дошли до той стадии, чтобы Юля мне хоть что-то приготовила, а жаль. Черт, вот я баран. Пока суть до дела, надо озадачить службу безопасности. Пускай узнают, что с Юлей и можно ли ей помочь. А завтра я уже заеду в больницу подготовленной. И пока снова из головы не вылетело, я пишу сообщение своим помощникам. Небось, сидят, прохлаждаются, знаю я их трутней. «У тебя есть подружки?» Пока мы обедаем с Нюрой, и я отмечаю про себя, что вопреки опасениям с ней правда интересно. Хотя передо мной маленькая девочка, но слов из песни не выкинешь. Она очень развитая и сообразительная. И в моей голове уже возникает мысль, как Нюра отправится в лучшую школу, потом в лучший университет. У Нюры будет все и немного больше. «Да, у меня на хореографии есть лучшая подруга Влада. Она замечательная». И дальше ребенок меня погружает в подробности своей жизни. В целом, если Нюра расслаблена, сразу становится заметно, что она совсем кроха. Такая же, как и другие маленькие девочки. Она тоже любит мультики про принцесс, играть в куклы и разные игры. Когда мы заканчиваем обед, и официантка забирает тарелки, Нюра произносит. «Спасибо, все было очень вкусно». Меня это от чего-то удивляет. Даже я не такой воспитанный. Поэтому и мне, чтобы не ударить в грязь лицом, приходится улыбнуться и сказать то же самое. Мы выходим из ресторана, когда Нюра уточняет. «Мы сегодня не поедем к маме и за собакой?» «Нюрочка», беру ее за ладошку. «Туда часа три и обратно. Мы просто не успеем все это сделать, понимаешь?» «Понимаю». Недовольная, но не спорит. А мне становится стыдно, что не смог ребенка порадовать. Еще раз смотрю на часы, скорее машинально. На работу уже ехать поздно, а что самое веселое, завтра меня тоже там не будет. Надо прикинуть, что по планам и дать распоряжение заму. Обычно я бизнес так не забрасываю. Даже в отпуске в обнимку с компьютером, а сегодня. Впрочем, исключения тоже должны быть, иначе я совсем рехнусь. «Мы можем приятно провести время. Давай погуляем по городу. Можно сходить в магазин какой-нибудь». Смотрит на меня недоверчиво и, видимо, считает, что я не слишком разбираюсь в досуге для маленьких девочек. Поэтому я поспешно добавляю. «А вы с мамой как обычно проводите свободное время? Гуляете или в кино ходите?» «Когда как. Но в основном гуляем. В воскресенье. У мамы в воскресенье выходной». «И где вы гуляете?» Держа девочку за руку, я вывожу ее из торгового центра как раз в сторону Большого театра. «В Тульском Кремле», – объясняет ребенок. «А мы погуляем в Московском». Однако ребенок замирает. Ее бровки тянутся к переносице. Она поворачивается ко мне и произносит. «Это Большой театр?» «Да», – киваю. «Я хочу туда, пожалуйста». Лицо Нюры становится таким просящим, что я невольно расплываюсь в улыбке. Ну, конечно, ребенок, который увлекается хореографией, не может не быть в курсе, что такое Большой театр. «У нас в зале висит фотография Большого театра. И если я скажу, что я там была, все умрут от зависти. «Не вопрос, давай сходим, там касса есть, узнаем, есть ли билеты, и купим». Но, слава богу, хоть где-то удастся порадовать ребенка. «Да, спасибо!» Нюра буквально тянет меня за руку, чтобы я шел быстрее. Мы подходим к Большому театру. И, конечно же, на сегодня билетов уже нет. «Есть на балет «Жизель» в субботу, через 3 дня. Пойдет?» «Да, пойдет!» Нюра кивает, глаза горят, а я понимаю, что пара билетов – штука недешевая, особенно партер. Но будем надеяться, что искусство того стоит. По крайней мере, я последний раз был в театре лет 15 назад. Отец пинками заставил идти. Ох, как же я возмущался. Считал, что это унижение мужику идти на балет. А сейчас? Сейчас я уже так не считаю. Но вот что там в этой «Жизель» показывать будут, надо бы погуглить. Заранее. А то позориться перед маленькой девочкой совсем не хочется. Смотри, показываю ребенку только что купленные билеты. И Нюра со всей своей непосредственностью сообщает. «Вот теперь я начинаю верить, что ты хороший папа.